А сама думаю, на что, мол, они намекают, на какого Власова? То есть я знала, не дура, но он-то при чем? Всколыхнулся мой патриотизм и кричу, неправда, это слишком. А они мне в ответ, что не слишком, а все правильно. И что мне, мол, молчать пора, а не бусами трясти. А я ими трясу и людей ставлю в понятное недоумение. За что и держите ответ перед собравшимися мужчинами и женщинами. И что мне на это, мол, нечего возразить, потому что и так все ясно. А Нина Чиж еще объявляет, что ладно бы, если мужчины и алкоголь, и в гостинице постель взъерошенная. А вот если замешаны тут и женщины, да не с лучшей, прямо-таки сказать, стороны, то вот здесь совсем облик проступает зловещий и угрожающий. И Сёма Эпштейн говорит, что пощады не будет, а незнакомый человек по фамилии Дугарин даже весь налился кровью и так выразительно на меня посмотрел, что я присмирела и даже отказываться от клеветы не решаюсь. А мне говорят, что это также и в моих интересах послушать, как будто мои поступки не слишком скромны и красивы, а им ли судить? Да я промолчала и слушаю тихо. И потянулась их тогда полная череда, один красивее другого. И все меня сватают в любовницы пресловутого генерала, и обнаруживают во мне все новые недостатки, и критикуют, и даже закройщики с недошитыми нарядами выступают, и превозносят свои изделия, и просят, чтобы я эти изделия своими ухищрениями не позорила и не надевала. А я и не слишком хотела, тоже мне дерьма-пирог. Но все-таки странно мне слышать. А Виктор Харитонович все возмущается и отводит глаза. А Полина Никанорна не выдержала и расплакалась от накопившейся нелюбви ко мне. Не выдержала. И тогда Нина Чиж стала ее утешать и предлагать трубочки с заварным кремом, и они стали прожорливо есть на глазах у всей публики, как будто в булочной. А мне даже бусами не дают пошевелить. Слетелись на меня вши лобковые. А я сижу и не отбиваюсь, прислушиваюсь. И уже отшумел Сёма Эпштейн, и уже померк в своем неуемном гневе неизвестный человек по фамилии Дугарин, тоже приведший некоторые примеры моих опасных влияний на коллектив, что проглядели вы ее и даже, может быть, перехвалили, позарясь на внешность и недооценив внутреннего содержания. И подумала я, что дело клонится к концу, стихает стихия. Да не тут-то было. Выпархивает на арену мой ангел-хранитель, мой защитник частных интересов Станислав Альбертович Флавицкий. И говорит, прикартавливая сладким голосом, «Я только с виду чужой, а по настроению очень отчетливый, и я, дорогие мои пациенты, неоднократным образом делал Ирине Владимировне аборты и сбился со счета. Не берусь подсчитать, потому что сбился со счета и точной цифры не помню, хотя медицинская тайна перед вами не играет большого значения, потому что вы — воля пославшего вас тред-юниона». Виктор Харитонович, несомненно. Полина Никаноровна плачет. «У-у-у-у!» Нина Чиж. «Бом-бом-бом!» Дугарин. «Дальше!» Станислав Альбертович с воодушевлением. «И всякий раз поражался». Виктор Харитонович. «Правильно». Станислав Альбертович. «Я не похож на Ирину Владимировну Тараканову ни сном, ни духом, но хорошо припоминаю ее слова о нежелании рожать детей в неволе, хотя как доктор не желаю зла, а желаю, чтобы одумалась». Полина Никаноровна. «Не одумается». Генерал Власов. «Она была моей спутницей связи, Сёма Эпштейн. Преступница! Таврана тебе нету!» Станислав Альбертович. «Мы люди в белых халатах, мы гневно осуждаем бабушку русского аборта, мы люди в белых халатах, бабушку русского аборта не пустим в свой дом!» Полина Никаноровна. «Я, Полина Никаноровна». Станислав Альбертович. «Очень несказанно рад». Зал. «Дружба! Дружба!» Закройщики. «Гляди, ребят, генерал!» Генерал в кандалах, по щиколотке в воде, весь в мышах. «Всеми преступными помыслами обязан Ирине Владимировне Таракановой итальянской проходимке, сожительнице Муссолини, закройщики плачут и поют. Таракан и паук в нашем доме живут, кандидаты наук, таракан и паук, педерасты, Нина Чижбом-бом-бом. Полина Никанорна и Станислав Альбертович целуются у всех на глазах. Виктор Харитонович яростно аплодирует. Вот это дело! Я с криком: «И ты, дедуля!» Дедуля, не останавливаясь, проходит мимо меня, сверкая медалями и очками. Он чистил медали зубным порошком. Он не признавал зубной пасты как вредного и опасного нововведения, вводящего народ в заблуждение. Дедуля поднимается на трибуну. Выступление дедули. Дорогие товарищи, моя родная внучка Ирина Владимировна Тараканова молчит. Виктор Харитонович: «Чего замолчал?» Дедуля молчит. Виктор Харитонович: «У вас есть текст?» Дедуля: «Он на меня выпал». Виктор Харитонович совещается: «Он у него выпал». Дедуля: «Можно я так скажу? Без затей?» Дугарин: «Говори, старый стахановец». Дедуля: «Ну, начать с того, что когда из дома выходит, свет никогда не погасит, и газовый рожок тоже в ванне оставляет гореть. От этого пожар может вспыхнуть, и все сгорит к чертям собачьим. А я погорельцем быть не желаю. Не для того, можно сказать, жил, чтобы в старости погорельцем остаться. А то, что в японском халате кимоно по квартире разгуливает, мне не жалко. Разгуливай, коли совести нету. А как вдруг из кровати или с другого какого угла выскочит, давай по телефону разговаривать, это, — к Дугарину: «Сынок, другое дело. Это меня как больного человека травмирует. И ночевать у него в комнате остаются, хохочут и брызгаются, будто другого места нет. И опять же, вода даже в коридор выливается, и при этом курит в постели. А я волнуюсь: не спи, обидно все-таки, если погорельцем на старости лет или еще другое. Однажды, не совру, видел у нее в кровати целую лужу крови. Хотел был спросить, но, честно скажу, побоялся. Все-таки мало ли что, но лужа была. А что в японском халате кимоно ходит, претензий не имею, потому что халат хороший, хотя и мерзость, конечно». Виктор Харитонович: «Какие отсюда делаешь выводы, Тихон Макарыч?» Дедуля вздыхает: «Какие уж тут выводы, Виктор Харитонович. Ну, насчет того, можно ли проживать совместно, — дедуля. — А это, ну, начать с того, что проживать совместно ввиду угрозы пожара мне, как уважаемому человеку, совсем вроде бы не к лицу, и никакой ее опеки мне не нужно, к чертям собачьим!» — топает ногами. Зал: «У-у-у!» Раздается выстрел. Что это? Это застрелился генерал Власов. Закройщики скандируют: «Герой с дырой! Герой с дырой! Герой с дырой!» Швея в белой блузке: «Девчата, давайте вырвем у нее волосы, выколем булавками глаза. Девчата, давайте!» Виктор Харитонович строго: «Ну-ну! Не хулиганить!» Нина Чиж, ликуя: «Бом-бом-бом!» Сема Эпштейн: «Почему застрелился труп генерала Власова?» Полина Никанорна нежно: «Ну, кто ж его знает?» Труп генерала Власова с южнорусским акцентом: «Я не застрелился. Всем поганым во мне я обязан Ирине Таракановой». Виктор Харитонович ко мне: «Ну-с, что скажешь?» Смотрит с ненавистью. Я стою на трибуне: «Я никогда не любила этого», — в сторону трупа генерала Власова, — «человека. Я любила другого. Я очень. Это все из-за него. Я падаю в обморок. Наступает вечер. По-прежнему лежу без сознания. Ко мне склоняются два знакомых лица. Это Виктор Харитонович и его подруга Полина Никанорна. Наступает вечер того же дня. Виктор Харитонович, Полине Никанорне, смягчаясь: «Эх ты, сука!» Полина Никанорна: «Извини». Виктор Харитонович: «Стерва!» Полина Никанорна: «Ну и что?» Виктор Харитонович: «А ничего, старая проститутка». Полина Никанорна: «Кто, я?» Виктор Харитонович: «Ты!» Полина Никанорна: «Сволочь!» Виктор Харитонович: «Извини». Полина Никанорна: «Гад!» Виктор Харитонович: «Извини». Полина Никанорна: «Изверг!» Виктор Харитонович: «Извини!» Полина Никанорна, не извиню. Виктор Харитонович, нет, извинишь. Полина Никанорна, нет. Виктор Харитонович, сука. Полина Никанорна, не извиню. Виктор Харитонович, стерва. Полина Никаноровна, молчи, я ж тебя стоячей сиськой ухайдакаю. Виктор Харитонович, такого не бывает. Полина Никаноровна, бывает. Виктор Харитонович, неуверенно, не бывает. Полина Никаноровна делает угрожающий жест. Бывает. Виктор Харитонович, уйди, убью. Полина Никаноровна, извини. Виктор Харитонович, не извиню. Полина Никаноровна, Витя. Виктор Харитонович, что Витя? Полина Никаноровна, Витя. Виктор Харитонович, смягчаясь, эх ты, сука. И как потянулись они друг к другу, пошли на сближение, зашевелилась я на директорском диванчике, давая понять, что очнулась и сознательно присутствую при их внутренних испражнениях.